Национал-капитализм или цивилизация двойных стандартов? Следует отметить, что сложившийся к XVIII-XIX векам капитализм был такой моделью общественно-экономических отношений, которые распространялись на мир, находящийся за пределами невидимой империи евреев. Эта модель разительным образом отличалась от той модели, которая была ориентирована на общественно-экономические отношения внутри империи евреев. Экономическая модель для нееврейского мира предполагает жестокую конкуренцию, полную свободу так называемых рыночных отношений, сворачивание государственного регулирования хозяйственной жизни, взимание процента при судных операциях, ориентацию на прибыль как главный критерий экономической эффективности и главную цель экономической деятельности, нещадную эксплуатацию наемных работников, всемерное поощрение развития финансового сектора экономики в ущерб реальному сектору, развитие преимущественно акционерной формы капиталистических предприятий и многое другое. Экономическая модель, используемая невидимой империей евреев, обычно не находит отражения в учебниках по экономике и не афишируется. Однако, опираясь на еврейские источники, об этой модели можно кое-что сказать. Принципы ведения хозяйственной деятельности теми, кто принадлежит к империи евреев, дифференцируются, делятся на две части. А. Принципы для использования внутри империи евреев. Б. Принципы для использования во взаимоотношениях с внешним миром. Принципы для использования внутри империи евреев. Строгое регулирование хозяйственной деятельности кагалами разных уровней. Исключение конкуренции между отдельными хозяйствующими субъектами. Поощрение развития семейных компаний, а не акционерных. Рекомендации не допускать на руководящие должности в компании и организации неевреев. Запрет на взимание процента при кредитных и судных операциях. Недопустимость эксплуатации еврея евреем. Формирование различных фондов для оказания необходимой социальной помощи отдельным группам еврейской общины и других целей. Исключение обмана и недобросовестности при сделках, заключаемых между евреями. Использование исключительно еврейских судов для разрешения хозяйственных споров. Приоритеты в выборе видов деятельности – адвокатура и вообще юриспруденция, торговля, финансовые операции, средства массовой информации, учреждения культуры, медицины и тому подобное. Рекомендации воздерживаться от других видов деятельности, например, сельское хозяйство, вообще физический труд и тому подобное.